Первокурсники обоих факультетов рассмеялись, Малфой побагровел и заткнулся, зло глядя на Гарри. Высказавшись, Поттер мгновенно утратил интерес к наследнику Малфоев и переключил внимание на Лис. «Вот так, хорошо», — кивнул юный лорд. «А теперь сделай еще одну иголку. Надо отдать профессору МакГонагаллу должное. К концу занятия с заклинанием превращения худо-бедно разобрались все. Те, чьи успехи или их отсутствие не удовлетворили профессора, получили дополнительное практическое задание, остальным декан Гриффиндора дала только устное задание». После занятия был большой перерыв, и Гарри намеревался прогуляться по внутреннему двору Хогвартса и немного познакомиться с замком, но его остановила четверка гриффиндорцев во главе с Лонгботтомом, преградив ему путь. Дафна и Нот, последовавшие за Поттером, тоже остановились, нерешительно переглядываясь. «Что вы делаете?» — возмутилась Грейнджер. «Что здесь происходит?» «Это не твое дело, Грейнджер», — прикрикнул Уизли. «Иди своей дорогой и не мешайся». «Какие-то проблемы, Лонгботтом», — осведомился Гарри. «Элизабет, отойди назад и на шаг влево», — мысленно велел лорд. «Использовать магию и уж тем более магию крови нельзя, а потому важно воспользоваться любым преимуществом в возможной драке». «Да», — Поттер усмехнулся Невиллу, — «у тебя проблемы. Прекратите немедленно, драки запрещены», — продолжила кипеть Гермиона. «Что вы себе позволяете?» Гриффиндорку никто не слушал, и Грейнджер обиженно замолчала, прекратив попусту сотрясать воздух и думая над тем, как помешать назревающему конфликту. «Эй, Лонгботтом, полегче», Нот, видимо, принял для себя какое-то решение и встал рядом с Гарри. Да, он был худощав и невысок, но отец не просто так уделял единственному сыну все свое время, правильно ему руки и ноги к туловищу прикрутил. Теодор прекрасно знает, куда и как бить, чтобы противнику было очень больно, пусть у него и отсутствует реальный опыт драк. «Это не твое дело, Нот, вылез Уизли. Вали отсюда. Не тебе указывать нам, чистокровным наследникам, на наши дела, предатель крови», прохладно заметила Дафна. Девочка тоже сделала выбор, но не потому, что выбора-то особенного и не было, не потому, что так требовалось для семьи, а по собственной воле. «Замолкни, змеюка», выкрикнул моментально покрасневший шестой. «А не то, немедленно прекратите, или я расскажу преподавателям». Предприняла еще одну попытку Грейнджер, но ее снова никто не слушал. А вот на звуки Сары уже начали собираться любопытные студенты, толпясь на почтительном расстоянии. Поттер быстро оценил обстановку, и прежде, чем Гринграсс наложила на Рыжего какое-нибудь проклятие и схлопотала кучу неприятностей, Гарри громко произнес, обрывая словесный поток Уизли-младшего. «Итак, Лонгботтом, и какие же у меня проблемы? Мне даже стало любопытно». Дафна перестала тянуться к палочке, бросая на Рыжего рассерженные взгляды. Она не была дура и поняла намек Поттера не соваться на рожон. «Чего замер?» — подстегнул Лонгботтома голос слизеринца. «Давай, выкладывай, мне крайне интересно, какие такие у меня проблемы, о которых я не в курсе». Невилл подошел вплотную к нему, огляделся по сторонам и с неудовольствием отметил собравшуюся вокруг них толпу студентов. Теперь он не сможет как следует навалять Поттеру и уйти безнаказанным, но почему слизеринец абсолютно спокоен и выглядит так, словно сам кого угодно на хлеб намажет и съест? Понял, что ему ничего не грозит. Будь на месте Поттера какой-нибудь Малфой, Лонгботтом так бы и решил, но внутренний голос упорно подсказывал, что толпа здесь ни при чем. Гарри ухмыльнулся. Ему не требовалась ментальная магия, чтобы определить направление мыслей гриффиндорца. Только что его хотели избить, а сейчас передумали и решили прилюдно унизить. «Мне даже интересно, как он это сделает», — изумрудные глаза сверкнули предвкушением. «Ты слишком много умничаешь», — начал Лонгботтом. Слизеринец знал, что нужно делать, а потому не стал ждать завершения монолога, слегка отвел голову и не сильно, но достаточно болезненно боднул оппонента лбом в переносицу. Кровь не пошла, но мальчик все равно отшатнулся и сделал шаг назад, хватаясь за нос. Студенты рассмеялись. Гермиона охнула. Финниган, Томас и Уизли подались вперед, но затормозили. Винтер, Гринграсс и Нот выхватили палочки и направили на гриффиндорцев. Дин Томас как-то сразу вспомнил, что перед ним аристократы, учившиеся магии с пеленок, а он сам взял в руки палочку всего месяц назад. И то лишь подержался. «Что вы себе позволяете?» — воскликнула Грейнджер. «Я буду вынуждена доложить декану. Кажется, ты что-то хотел мне сказать, Лонгботтом», — заметил лорд Поттер и обратился к приятелям. «Опустите палочки, Нам запрещено колдовать в коридорах. Слизеринцы неохотно спрятали палочки. Дафна и Нот переглянулись и с удивлением и интересом взглянули на Поттера. Они знают Гарри всего ничего, но послушались его приказа сразу же. Дафна силилась понять, почему так произошло, в то время как у Теодора возникли догадки. Поттер совершенно спокоен и преисполнен уверенности в собственных силах. «А ты, Гринджер, давай, беги к своему декану, стучи ей обо всем, что происходит». Гарри в упор посмотрел на Гриффиндорку. Гермиона не выдержала, отводя взгляд. «Ты знаешь, что делают со стукачами», — продолжил слизеринец, краем глаза следа за Лонгботтомом, схватившимся за пострадавшую часть лица. «А вот я знаю. Беги, беги, сомневаюсь, что твои товарищи по факультету обрадуются. Испорти себе жизнь с первого же дня. Зря ты это сделал, Поттер», — проговорил Невилл, убедившись, что кровь из носу не идет. «Я сильно не люблю тех, кто умничает. Как страшно, прямо в дрожь бросает», — с сарказмом заметил Нот. Спокойствие Поттера лишь подстегнуло его уверенность в себе. «Пустая зависть, удел ничтожеств», — заметила Дафна. «Ты этакого ничтожеством назвала?» — нелепо взвизгнул Финниган. «Раз уж ты принял это на свой счет, тому есть причина», — заметил Поттер. «Прекратите», — процедил Лонгботтом, с неудовольствием отмечая, что все попытки словесно унизить слизеринцев провалились с громким треском, срезанные вежливыми, и от этого еще более обидными и унизительными фразами. «Да ты», — Уизли шагнул вперед, но дорогу ему заступила Элизабет. «Прочь с дороги, змеюка, а не то». Рыжий поднес к носу девочки кулак. «Зря, ох, зря». Вот теперь спокойствие слизеринцев сменилось искренним недоумением. Больше всех недоумевал Поттер, гадая, как можно быть настолько тупым и невоспитанным. Он еще убедится, что все гораздо более запущено, но это произойдет позже, а сейчас, Рон, воскликнула Гринджер. «Это же девочка Ай, отпусти его». Уизли взвыл от боли, скрючился и ткнулся носом в колени. Его неестественно вывернутая правая рука с растопыренными пальцами почти касалась затылка, удерживаемая тонкой девичьей ладошкой, а локоть и плечо оказались на грани вывиха с разрывом связок. «Элизабет, не калечить», — быстро приказал Гарри, всерьез опасаясь, что его слуга сейчас оторвет рыжему хватательную конечность. «Алис может, еще как, технический прием совсем несложный и требует не столько силы, сколько правильного направления рук, и Элизабет прекрасно им владеет. Пусти ей», — провыл шестой, ведя себя очень смирно. «Гарри прекрасно знает, каково это, попасть в такой вот захват без надлежащих умений. Весь мир сужается до трех пылающих болью суставов, и ты ни о чем не можешь думать, кроме как о прекращении боли». Винтер даже не шелохнулась. Сейчас ее мог остановить только приказ хозяина, который отнюдь не спешил прекращать страдания львенка с куриными мозгами. «Забавно, насколько эффективным может быть воспитание методом кнута без пряника», — подумал вслух Гарри. «Отпусти его». Томас замахнулся в попытке оттолкнуть Винтер, но не успел даже коснуться ее. Мальчик тихо охнул, получив от нее быстрый пинок точно под дых, отступил назад и скорчился, приседая на пол и сползая к стене. Гриффиндорец пытался вдохнуть, на его глазах невольно выступили слезы, шепотки вдоль стен изумленно смолкли. «А во», — охнул Нот, он кое-что понимал в рукопашной, и растяжка сокурсницы произвела должное впечатление. «Ничего себе», — Дафна пораженно смотрела на Винтер. «Где ты такому научилась?» «Ее с детства воспитывали как моего телохранителя», — пояснил Гарри, оглядываясь на Лис, что не помешало ему поймать кулак Лонгботтома, наметивший удар ему в челюсть. «Тебе мало досталось? Пошли вон». Невилл дернул руку, но не смог высвободить ее из железной хватки. Стоило Гриффиндорцу заглянуть в ничего не выражающие изумрудные глаза, глядящие куда-то сквозь него, как он с неожиданной ясностью осознал. Поттер может с легкостью его искалечить или даже убить. И это было по-настоящему страшно. Поттер не стал ни калечить, ни просто бить, он просто оттолкнул его кулак. Элизабет отпустила шестого, тут же прыгнувшего в сторону и с дикими глазами принявшегося растирать плечо. «Уходим», — Лонгботтом понял, что сила сейчас не на их стороне, как и то, что Поттер может пойти в наступление, и тогда они легко не отделаются. Финниган подхватил Томаса, и четверка львят скрылась с поля боя под оскорбительные выкрики и свист толпы, а группа слизеринцев беспрепятственно спустилась во внутренний двор. Несмотря на промозглое утро, на небе ярко светило солнышко, погода обещала быть теплой и приятной весь сегодняшний день. «Теперь у нас есть общий враг», — констатировала факт Дафна. «Это неприятно. Я не просил вас вмешиваться», — заметил Поттер. «Так что теперь, вольно или невольно, мы в одной связке. Возражения есть? Откуда?» — пожал плечами Нот. «Ну и что, что поссорились с Лангбаттомом? Мы и так не сильно ладим с львятами. И в самом деле», — Гринграсс взглянула на Поттера, — «а ты смелый». Гарри не ответил, он смотрел на Лис. Девочка мило улыбалась, подставляя лицо лучам солнца. «Как хорошо», — прошептала она. «Милорд, а можно я буду покидать замок в такую хорошую погоду?» «Конечно, можно», — удивился такому вопросу хозяин. «Пойдемте, прогуляемся, пока есть время». Комментарий к глава 6. Первый день в новой школе. Короче, вот такая большая и вкусная глава получилась. Очень жду ваши отзывы касательно событий. Мне очень-очень важно знать ваше мнение. Глава 7. Неудачное проклятие. Около получаса дети просто гуляли по берегу озера и болтали ни о чем, стараясь получше узнать друг друга. А когда подошло время занятий, вернулись к замку и занялись поисками нужной лужайки. Снова с гриффиндорцами, пробормотал Нот и тихо добавил. «Они что, сознательно подогревают нашу вражду?» «Похоже на то», — задумался Поттер. «Но зачем? Хотя, если подумать, аристократия всегда была в оппозиции. Это, конечно, безумно интересно, но давайте сосредоточимся на наших тараканах». Дафна толкнула мальчиков и взглядом указала на приближающихся гриффиндорцев. На этот раз их было пятеро, и все шли с палочками в руках. «Я мстю, и мстя моя страшна», — фыркнул Поттер, даже не предпринимая попытку вооружиться, лишь вставая чуть впереди остальных и окидывая процессию цепким, внимательным взглядом, особенное внимание уделяя походке, осанке и хвату палочки. Выяснилось, что из пятерки гриффиндорцев кое-каким опытом дуэли обладают Лангбаттом и Захария Смит, а остальные – простая массовка. Когда дистанция сократилась до 5 шагов, львята как по команде остановились и направили палочки в лицо Поттеру. «Ну, что, Поттер, хочешь что-нибудь сказать перед тем, как отправиться в больничное крыло?» Лангбаттом сделал еще 2 шага вперед, так, что кончик палочки замер в паре сантиметров от носа лорда Поттера. «Пожалуй, да», — улыбнулся Гарри. «Соблюдай дистанцию, кретин. Шаг вперед, захват запястья, выворачивание руки и сильный удар в грудь, опрокинувший Лангбаттома на руки группы поддержки, слились в одно секундное движение. Мало кто сумел рассмотреть хоть что-то, для однокашников Поттер просто шагнул навстречу Лангбаттому, после чего Невиллу полетел назад, а его палочка волшебным образом, не имеющим с магией ничего общего, куда-то исчезла. Только Нот заметил, как Поттер нанес Лангбаттому быстрый удар в грудь и отобрал его палочку, сунув себе в карман. Львята тут же подхватили своего вожака, а когда Невилл встал на ноги, сились вдохнуть, на него смотрели 3 палочки, а четвертая медленно вращалась в пальцах Поттера. Одной только Элизабет известно, что Гарри мог проломить таким ударом доску толщиной сантиметра 3-4, так что ей оставалось лишь гадать, каким образом хозяин сдержался и не проломил Лангбаттому грудную клетку. «Я все никак не могу понять, Лангбаттом», — изумрудные глаза сверкнули. «У тебя здоровья много или просто борзометр зашкаливает? Предупреждаю последний раз. Если ты не отстанешь по-хорошему, придется тебе недельки 2 поваляться в местном госпитале. А если так чешутся кулаки, я всегда к твоим услугам, назови место и время». Лангбаттом что-то прохрипел, не в силах ни дышать, ни говорить. Судя по эмоциям, он попытался пожелать Гарри катиться далеко и надолго. «Так, что здесь происходит?» Строгий женский голос заставил толпу рассосаться. Слизеринцы быстро спрятали палочки, но было поздно. Их действия заметили. «Драка. В первый же учебный день. Возмутительно. Я доложу вашим деканам. Какая драка? А чем вы?» Очень натурально возмутился Поттер. «Просто мистер Лангбаттом и его друзья хотели спросить у меня, как пройти в библиотеку, так ведь?» Гриффиндорцы промолчали. Уизли хотел что-то вякнуть, но Смит ткнул его локтем в бок и зашептал, что сейчас неприятности не нужны ни им, ни слизеринцам, а потому лучше молчать в тряпочку, а с Поттером можно будет вечером разобраться. «Не лгите мне, мистер Поттер, вы стояли с палочками, направив их друг на друга. Вот вы грозите мне кулаком, мне расценить это как превышение полномочий и накатать на вас жалобу в образовательный отдел, совет попечителей или что там у вас?» Мальчик притворился, будто не знает, где сам состоит. «Или мы придем к консенсусу, решив, что мало ли кто что и на кого направляет, ведь пока нет факта драки, предъявить нечего. И вообще, я, лорд Поттер, на будущее. Мадам Хуч замолчала, сверля наглого студента взглядом и невольно отмечая, что кто-то очень постарался, правильно подвешивая ему язык. Ладно, но это в последний раз. Если я увижу драку между вами, вылетите из Хогвартса всей дружной компанией, понятно? Понятно, быстро ответил Поттер. Может, начнем занятие? Мальчик мысленно поблагодарил Вильгельма за то, что старый вампир научил его не только виртуозной ругани и искусству выбивать пыль из кого бы то ни было голыми руками, но и риторике, и вообще 6 лет стебался над ним, развив навык быстро находить правильные слова. Лонгботтом уже более-менее пришел в себя и зашарил взглядом по траве в поисках своей палочки. Гарри молча бросил ее под ноги Гриффиндорцу, удивляясь собственной доброте, и занял место в строю. Мадам Хуч успокоилась, даже не подозревая, что ее негативные эмоции были притуплены лордом Поттером, и принялась с энтузиазмом рассказывать детям о своем предмете, особенное внимание уделяя технике безопасности. «Итак, все ясно», — закончила монолог профессор. «Вопросы, мы сегодня будем летать?» — подняла руку Элизабет. «Разумеется, а что такое, мисс Винтер?» Девочка замялась, опустив взгляд, и Поттер ответил за нее. «Понимаете, в чем дело? Моя подопечная боится высоты». «Нет, я попробую», — еле слышно прошептала Лиза. «Со страхами нужно бороться, вы сами это говорили». «Ну, хорошо», — мадам Хуч рентгеновским взглядом прошлась по парочке. «Только будьте очень осторожны, мисс Винтер, и не поднимайтесь выше 2-3 метров». «Ха, жалкая трусиха», — выкрикнул Уизли и оглянулся на товарищей по дому, но его никто не поддержал. Даже приятели смотрели на Рыжего с явным неодобрением, даже им хватило мозгов понять, что над страхами нельзя смеяться. «Ты что-то сказал, Рыжий?» Нотт демонстративно поковырялся в ухе. «Или мне послышалось?» «Успокойся, Нотт». Элизабет в упор взглянула на шестого так, что тот моментально потерял запал и отшатнулся, вспомнив, как целовал свои колени и вопил от боли час назад. «А ты, я погляжу, самый смелый, да, Уизли, Лис, Тиа, успокойтесь», Гарри не на шутку встревожился. Рон Уизли сумел достать его подопечную. Элизабет, конечно, мирная и кроткая, но лишь до тех пор, пока кто-то не посягает на ее хозяина или не задевает девочку за живое. «В тихом омуте черти водится», эта крылатая фраза как нельзя лучше подходит для его слуги и телохранителя. «Мистер Уизли, -5 баллов Гриффиндору за оскорбление сокурсницы», гневно произнесла мадам Хуч. «Еще одно слово в таком духе, и я отстраню вас от занятий до тех пор, пока минер, простите, профессор МакГонагалл лично не попросит меня взять вас обратно. И это всех касается». Уизли покраснел до ушей, по цвету напоминая перезрелый помидор, что-то злобно пробормотал под нос и поспешил спрятаться за спинами сокурсников. «Лорд Поттер, вы умеете летать на метле?» — обратилась учительница к мальчику. «Пробовал», — честно признался Гарри. На третьем полете неудачно приземлился и сломал руку, после чего отец запретил, сказав, что вместо того, чтобы калечиться, мне следует заниматься более полезными делами. Ну не мог же он сказать, что его учили летать с помощью магии крови и призыва крыльев посредством частичных трансформаций, хотя и там успехи были не лучше, чем в полетах на метлах. «Значит, опыт у вас есть, небольшой, хорошо, мистер Малфой, вы, по заверениям вашего отца, неплохо летаете, покажите остальным, как нужно правильно пользоваться метлой». Драко тут же подошел к метле и просто взлетел, показав им на своем примере. «Вы неправильно держите руки», заметила мадам Хуч. «Если вы будете играть в квиддич, то левая рука должна обхватывать древко впереди правой, а не позади. Вы ведь правша?» «Да, профессор. Тогда так вам будет удобнее. Итак, я сейчас на пару минут отлучусь, и чтобы вы не смели взлетать, тот, кого я увижу в воздухе без моего присмотра, вылетит из школы быстрее, чем успеет крикнуть квиддич». «Все ясно?» Драко с явной неохотой спустился вниз и начал ругать школьные метлы. «Не хочешь попробовать?» — спросил Гарри у девочки. Сейчас глаза Лис округлились от страха, но она покорно подошла к метле. «Как прикажете, милорд?» «Нет, не сейчас», — Гарри придержал ее за руку. «Не торопись, как прикажете». Тем временем Лонгботтом и Ко чем-то тихо и возбужденно шептались, изредка косясь в сторону слизеринцев. «Обсуждают план мести», — безошибочно определил Поттер и цепко обвел взглядом лица однокашников, стараясь запомнить их сразу. Гриффиндорцы. Итак, Лонгботтома и его компанию Поттер просто не мог не заметить, причем если с Финниганом, Смитом, Уизли и Томасом все понятно, то их заводила Невилл Лонгботтом, величина неизвестная. Во-первых, слишком много явных следов на ауре, действия ритуалов или зелий, а может, всего вместе. И ядро аномально большое и неупорядоченное, как бывает, если у ребенка искусственным путем увеличивают магическую силу. И увеличили, до такой степени, что магическая сила Лонгботтома уже сейчас на уровне 5-6 курсников. И, похоже, что парня учили пользоваться этой силой, словно готовит для чего-то, плюс слишком уж сильно он выпячивается и слишком старательно лезет на рожон, стремясь разжечь вражду между ним и Поттером. За этим типом нужно обязательно присматривать. Гермиона Грейнджер обретенная, и достаточно сильная обретенная, пусть ее истинные способности пока что в нераскрытом состоянии, ее нужно обязательно прибрать к рукам до того, как способности проявятся и за ней начнут охоту аристократы, стремящиеся влить в рот новую, сильную кровь. Парватти Патил, Лаванда Браун и Эмили Тейлор, всего лишь дурочки, толку от них чуть. Однако у них неплохая кровь, так что можно будет сделать девчонок треллами. Слизеринцы. С Теодором все понятно, неплохой парень, не гордец, в отличие от того же Драко Малфоя. Может стать хорошим другом и верным сторонником. Дафна Гринграсс, безусловно, самая опасная из всех учеников Хогвартса, которых только встретил Поттер. Волшебники с предрасположенностью к магии крови могут стать крайне опасными для вампиров, если раскроют свои способности, а, значит, ее нужно сделать лояльной. Трелла из нее не выйдет, способности к магии крови пробудятся и защитят ее, а вот птенец, годика через 2-3, вполне. С Драко Малфоем не помешает наладить дружеские отношения, но Гарри не собирается терпеть его выпендрежа. Когда мозги встанут на место, пожалуйста, а пока пусть хвастается перед своими громилами, Крэббом и Гейлом. Блиф Забини относится к тем, кто неведомым образом сочетает в себе хитрость и глупость, так что он пролетает, пусть себе преданно смотрит в рот Малфою, хотя и из него можно извлечь пользу. Мелистина Булстраут и Пенси Паркинсон, дочери довольно влиятельных людей и тоже предпочитают тусоваться с Малфоем, чей род самый древний, сильный и богатый на всем Слизерине. После рода Поттер, ведущего свою историю от Игнатуса Пиверелла, но род Поттер растерял силу, могущество и авторитет. Впрочем, эта парочка идиоток не нужна Поттеру, а их влиятельные отцы давно уже в кармане у Бальтазара, так что пусть делают, что хотят. С представителями остальных факультетов Поттер пока не знаком, но сделал себе заметку присмотреться к ним, когда будет время. «Я нашел для тебя Трелла», — связался Гарри с Лис. «Однако, нужно время, чтобы обойти его защиту, кто-то хорошо постарался. Потерпишь пару дней, конечно, хозяин», — повеселела девочка. «Вы так добры, я даже не знаю, как вас благодарить». «Лис, хватит», — невольно смутился мальчик. «Я и вообще, это, моя обязанность. Не благодари». Элизабет подняла на хозяина взгляд, полный благодарности и признательности, и подошла к нему. Вместе с ней к Поттеру подошла и Гермиона Грейнджер. «Поттер, можно тебя на пару слов? Извинись за фамильярное обращение и обратись по форме», — мгновенно среагировала Винтер, поднимая глаза. «Ты ему не ровня». В красивых, насыщенно серых глазах было столько холода и презрения, что Гермиона почувствовала себя грязью под дорогими туфлями этой странной девочки. «Простите, лорд Поттер», — выдавила из себя Грейнджер. «Можно задать вам пару вопросов? Уже лучше?» — похвалила Лиса и отвернулась к своему хозяину. Гермиона удивлялась поведению Винтер. «Странная она, благоговеет перед Поттером, а остальных ни в грош не ставит, даже преподавателей. Я не помню, чтобы ты вызывала меня на допрос», — в тон девочке заметил Поттер. «Тебе по статусу как-то не положено». Слизеринцы рассмеялись. Громче всех смеялись те, кто изо всех сил старался завоевать расположение Поттера, а Гермиона, казалось, готова была заплакать, но мужественно держалась, чем заработала пару очков в свою пользу. «Ладно, задавай свои вопросы», — смилостивился юный лорд. «Можно наедине, пожалуйста?» Поттер отошел в сторону, жестом приглашая Грейнджер следовать за ним. «Я по поводу урока трансфигурации», — начала девочка и примолкла, не зная, как дальше вести беседу. «Лорд Поттер». «Что, лорд Поттер?» И на «вы», Гарри едва сдержался, чтобы не рассмеяться, его немало забавляли подобная линия поведения и реакция девочки. «Простите, мисс Грейнджер, но вы пока не помолвлены ни с кем из чистокровных юношей, а следовательно, вы даже близко не ровня главе рода Поттер». Гермиона вдохнула и выдохнула, умом понимая, что Поттер прав, но пока не в силах такого принять. Но все же было обидно за такое высокомерное обращение, очень обидно. Тем не менее, девочка понимала, это она пришла в другой мир, а не наоборот, и это ей нужно принимать законы мира, а не миру подстраиваться под нее. Понимать-то понимала, но вот принять такое. Я по поводу урока трансфигурации, лорд Поттер, Гермиона постаралась, чтобы в ее словах не звучало негодование, а голос не дрожал от еле сдерживаемых слез. Я внимательно слушаю, а до нее быстро доходит, одобрил мальчик. Похоже, она действительно умна. Почему у меня не получилось? Потребовала ответа Гринджер. Я ведь выучила весь сегодняшний параграф наизусть. Чего? Удивился Гарри, прекрасно знающий, что книга и реальность совершенно разные вещи. Даже если это книга, учебник, она все равно не более чем мнение автора. И ты считаешь, что этого достаточно. Но ведь я делала все так, как написано в книге. Без подготовки в общей теории магии, сопровождаемой необходимой практикой и тренировками, современные учебники Хогвартса ничего не стоят, пояснил Гарри. Почему у меня вышло с первого раза? Как ты думаешь? Ты простите, вы наверное долго практиковались. Отнюдь. Превращение спички в иголку, простейшее преобразование, на котором мои преподаватели даже не зацикливались, заклинание я узнал сегодня. Дело в другом. Но почему? Я же выучила параграф. Ты меня слушала? Перебил ее Поттер, постепенно выходя из себя. Беру свои мысли назад. Она просто заучка, а с неумением слушать и думать получается, что тупа, как пробка. И это обретенное? Нет, так и должно быть. Если бы все было так просто, обязательно был бы какой-нибудь подвох покруче. Мозги я ей вправлю, нужно только время и доверие. Значит, вы врете, категорично заявила Гринджер. Вы обманываете либо меня, либо преподавателя. От такой логики Поттер опешил, а слизеринцы зашлись в хохоте. Смеялась даже Дафна, а вот Элизабет отнюдь не смеялась. Элизабет разозлилась. «Ты кого во лжи обвиняешь?» – прошипела она. «Но ведь так написано в книгах, и этого должно быть достаточно. Это еще почему?» – теперь опешила Элис. «Но ведь так написано в книгах». Лиза несколько секунд безуспешно пыталась найти смысл слов Гермионы, но получалось никак, и девочка оглянулась на хозяина, бросая на него вопросительный взгляд. Гарри лишь пожал плечами и взял дело в свои руки. «То есть ты обвиняешь меня во лжи, открытой при свидетелях? Я прав, это весьма серьезное обвинение, мисс Гринджер. Что здесь происходит?» Вмешалась мадам Хуч, вернувшаяся из замка. «Мистер, простите, лорд Поттер, мисс Винтер, мисс Гринджер, объяснитесь. Мисс Гринджер только что, при моих одноклассниках, громогласно обвинила меня во лжи», пояснил Поттер. Мадам Хуч удивленно посмотрела на Гермиону. «Это так, мисс Спотил. Я слышала, как Гермиона назвала Поттера лгуном. На каком основании?» Гарри открыл было рот, но слово взял Нот, ловко оттолкнув приятеля назад. «Я слышал их разговор. Подслушивать нехорошо», возмутилась Гермиона. «Тогда говори потише», парировал Тиа. «Итак, как вы безусловно знаете, до вас у нас было занятие по трансфигурации. Профессор МакГонагалл, несомненно, очень уважаемый преподаватель, и она решила проверить наши возможности и дала нам задание превратить спичку в иголку. Узнаю Минерву», пробормотала мадам Хуч. «Мне это задание показалось очень сложным, и у меня получилось только раза с шестого. А вот лорд Поттер выполнил задание с первого раза, потом помог мисс Винтер, а потом и мне. При этом он продемонстрировал знания общей теории магии и прочитал мне краткую лекцию о заклятиях в целом». «Это правда, лорд Поттер?» «Да», кивнул Гарри. «Мисс Гринджер?» «Да», ответила Гермиона, недовольно поглядывая на Нотта. «С самого начала мисс Гринджер показалась мне, простите, заучкой», невозмутимо продолжил слизеринец. «На мой взгляд, взгляд стороннего наблюдателя, мисс Гринджер просто завидует успехам лорда Поттера и прилюдно оклеветала его, назвав лжецом и обманщиком. Но профессор...» Мгновенно вскинулась Гермиона. «Все это неправда. Молчите», велела мадам Хуч. «Не верьте ему, он подлый слизеринец», выкрикнул Уизли. «Мистер Уизли, еще минус 5 баллов Гриффиндору за оскорбление сокурсника». «Мисс Спотил, все ли было так, как рассказал мистер Нот?» «Да», ответила Парватти. «Может, она поступила нехорошо, не прикрыв товарища по дому, но Гринджер не взлюбили многие, и Парватти в том числе». «Что ж», мадам Хуч с некоторой долей разочарования посмотрела на Гермиону. «По моему первому впечатлению я сочла вас порядочной ученицей, мисс Грейнджер, минус 20 баллов Гриффиндору и отработка сегодня в 8 с мистером Филчем. Лицо Гриффиндорки нужно было видеть. Испуганно обиженные, полные слез глаза, открывающийся и закрывающийся рот, не в силах вытолкнуть ни звука, и все это на фоне неаккуратной копны волос. И взгляд, полный ненависти, брошенный на Поттера и Нокта. «Поосторожнее с эмоциями», — шепнула Элизабет ей на ухо. «Милорд вряд ли спустит вам такое, мисс Грязнокровка. Только дай мне повод, милочка, и остаток семестра проведешь в больничном крыле». Потом мадам Хуч навела порядок среди взбунтовавшихся гриффиндорцев. Уизли кричал, что все это подстроил Поттер, большинство же смотрели на него и на Грейнджер взглядами, полными горячей любви. Это же надо, лишиться 90 баллов в первый же день только по вине этих двоих. Когда все дело более-менее уладилось, профессор перешла непосредственно к занятию. «Теперь протяните руку над метлой и скажите вверх, вверх». Метлы прыгнули в руки некоторым ученикам, среди которых был и Гарри. У Лис получилось со второго раза, у Гермионы – раза с 15-го, а у Уизли метла смачно врезала между глаз. «А теперь оседлайте метлу и...» Элизабет перекинула ногу через свою метлу, и та вдруг рванулась вперед. С диким визгом девочка обхватила черенок ногами и вцепилась руками, а метла под ней выписывала петли, бочки и кренделя, норовя сбросить наездницу. А так как это происходило на высоте метров 30, Поттер прищурился и понял, метла проклята. Мальчик подозревал это, ведь Элизабет не стала бы вести себя так неразумно. Проследив направление потоков магической энергии, мальчик уперся взглядом в группу гриффиндорцев. Выбор между спасением и наказанием был сделан моментально. «Вот эта шутка будет стоить вам очень дорого», — мальчик схватил метлу и взмыл в небо, быстро нагоняя Элизабет. «Дай руку», — крикнул Поттер, но метла с девочкой вильнула в сторону. Все взгляды были прикованы к нему и Лис, так что никто не обратил внимания ни на злую Гермиону, ни на бормочущего что-то под нос Уизли, ни на ухмыляющегося Лонгботтома. Невилл был доволен своей задумкой. Рон с радостью согласился напакостить Поттеру, а стрелки можно будет перевести на Грейнджер. Тем временем метла Элизабет свечкой ушла вверх. Девочка не удержалась и с визгом начала падать. Гарри ринулся ей наперерез и в десятки метров от земли схватил ее за руку. Легкое девичье тело, разогнанное силой притяжения, нещадно рвануло мальчика вниз. Поттер не гарантировал, что смог бы удержать такой рывок без усиления, даже твердо стоя на ногах, а уж в небе, на плохонькой метле, он даже и пытаться не стал. Юный лорд прыгнул, обнимая Элизабет за талию и выставляя руку между собой и землей. В последний момент кто-то схватил его за шиворот и сильно дернул, замедляя падение. Первым упал Гарри, приняв весь удар на левую руку, на него рухнула девочка, а на девочку, их спаситель, который тоже не удержался на метле. Будь это дело дома, Поттер просто применил бы тропу теней, погасил бы импульс в мире теней и спокойно вышел, но здесь он не мог даже укрепить свое тело магией крови, чтобы не навлечь подозрений. А открытый перелом – мелочи, на пару секунд активной регенерации, которую также следует сдерживать. Элизабет сжалась и крупно вздрагивала, не в силах отойти от испуга. Гарри, несмотря на перелом, присел рядом с ней и обнял за плечи уцелевшей рукой, что-то шепча ей на ушко. Девочка не реагировала, лишь вцепилась в мантию так, что костяшки пальцев побелели и уткнулась лицом в плечо мальчика. «Вы в порядке?» Тем, кто их спас от менее приятных последствий, был Нот. Теодор выглядел растрепанным и слегка прихрамывал, видимо, ушиб ногу. «Порядок», — стиснул зубы Поттер, потихоньку шевеля пальцами и кривясь от боли. «Спасибо, Тя». Только вот боли юный лорд не чувствовал. Он умел давить боль и лишь играл на публику. «Лорд Поттер, мистер Нот, мисс Винтер». К детям подбежала напуганная мадам Хуч. «Вы в порядке? О, боже, у вас кровь. Вам нужно срочно в больничное крыло, и не возражайте». Мальчик покосился на окровавленную кисть. Боли он не чувствовал, лишь жгучую пульсацию, оповещающую о травме, а потому быстро прикинул обстановку и, играя на публику, тяжело поднялся. «Здесь 20 человек, в больничном крыле гораздо меньше. Легко предположить, кому проще отвести взгляд». Мадам Помфри тут же выставила мадам Хуч за дверь, говоря, что ей нужно осмотреть детей. Профессор полетов не сопротивлялась и вернулась к классу, а школьная медсестра стала у дверей, не предпринимая никаких попыток помочь детям. «Ну что, лорд Поттер, вас лечить или сами регенерируете? Вы о чем? Я знаю вашу природу, Ваш отец поговорил со мной. Я дала клятву на крови о неразглашении вашей природы, природы вашего отца и природы вашего птенца. Мальчик рассмотрел метку клятвы на ауре медсестры, а потому спокойно вправил себе перелом и запустил регенерацию на полную. Минута, и о переломе напоминали лишь разорванный рукав рубашки и пятна крови на руке. Элизабет не хотела проходить осмотр, но ее хозяин прекрасно знает, как у девочки развита регенерация. А развита она у птенца, всю короткую жизнь с момента обращения просидевшего в цитадели, не очень. Девочка не хотела, чтобы он волновался, но не смогла его ослушаться. Впрочем, беспокойство было лишним, Лис отделалась парочкой ушибов. Как только мадам Помфри констатировала, что все в полном порядке, мальчик забрал Лис из больничного крыла и вышел в коридоры. Действие целительной магии на вампиров значительно ослаблено, а зелья нейтрализуются почти мгновенно. Все дело в гиперактивной вампирской крови и магии, постоянно струящейся вместе с кровью. Сама по себе кровь является очень сильным ядом. Не таким сильным, как яд королевской кобры или черной вдовы, но достаточным, чтобы несколько капель убили взрослого человека, так что из-за большого объема и собственной токсичности действия почти всех ядов и зелий, кроме самых мощных, сходит на нет максимум в течение пары минут. А магия, постоянно струящаяся по жилам, разрушает почти любую целебную магию. Плюсы – устойчивость к ядам, зельям и слабым проклятиям. Минусы – исцелить вампира способен только целитель крови, которые рождаются с частотой 1 на 100 тысяч, во всем мире их всего четверо. Хорошо еще, что у большинства высших хорошая регенерация, позволяющая в течение дня восстанавливать отсеченные конечности в обмен на дикую жажду. Так думал мальчик, решив сосредоточиться на отличиях действия целебной магии на людей и вампиров, чтобы прямо сейчас не отправиться и не перебить половину своих сокурсников. Юный лорд не заметил, как Лис вцепилась ему в руку и не отпускала. «Хозяин, пожалуйста, не надо», — взмолилась девочка, понимая, что если хозяин начнет убивать, а он может, то возникнет серьезный конфликт, а значит, Гарри крепко достанется от отца. «Что не надо?» С тихим потрескиванием кожа на лице мальчика натянулась, и на ней проступил едва заметный рисунок чешуи. Глаза, и без того багровые, засветились алым светом. «Пожалуйста!» — в панике воскликнула Элизабет и, подчинившись внутреннему порыву, обняла хозяина и обхватила шею, крепко прижимаясь к нему и дрожа всем телом. «Не надо, только не обращайтесь!» Ее хозяин научился применять боевую форму совсем недавно, и еще не освоил до конца. Поэтому на охоте за ним и отправлялась группа поддержки, чтобы следить за юным лордом, не позволяя ему поддаться инстинктам и начать убивать всех подряд. Выйти из такого состояния крайне сложно, а если вампир и выходит, теряет значительную часть жизненной силы и зачастую погибает. Элизабет, юный лорд тихо выдохнул, с болью глядя в полные слез, страха и печали серые глаза. «Прости, я напугал тебя, хозяин», девочка отметила, что лицо хозяина стало нормальным, и прижалась к нему. «Пожалуйста, не надо, это просто глупая шутка». «Хороша шутка, ты едва не разбилась, была напугана до смерти, тебя даже сейчас трясет. Пойдем в комнату». Девочка улыбнулась и взяла хозяина за руку, позволяя себя вести. «Да, хозяин еще зол, но его нужно сдерживать хотя бы до завтра, после того, как он выспится, а она полностью придет в себя». Шансы шалунов на выживание возрастут на несколько порядков. Главное не встретить их в коридоре. Лис украдкой взглянула на задумчивого хозяина. Он где-то далеко в своих мыслях и не станет слушать ее мысли. Не будучи глупой, она заметила, что хозяин ее очень ценит. Это радует, смущает и делает ее счастливой. А еще она заметила, что хозяину очень нравится обнимать ее, а потому девочка решила пустить в ход то, чем пользоваться стеснялась и стыдилась и чему ее научила Сара. «Я не понимаю твоих мотивов, Лонгботтом», — думал Поттер. «Неужели ты настолько мелочный и самовлюбленный, чтобы за пару тычков накладывать на Лис проклятие? Хотя я тоже хорош, недооценил тебя, вернее, переоценил себя. Детская шутка, напугать моего телохранителя до полусмерти, хотя, да, ты же не знаешь, что такое страх, настоящий страх. Ты не знаешь, что страх может убить. Сначала я хотел избить тебя до полусмерти, но я поступлю иначе. Ты пожалеешь, что на свет родился, ты проклянешь своих родителей за то, что они дали тебе жизнь. Хозяин, пожалуйста, побудьте со мной», — застенчиво прошептала Элизабет, мило краснея и обнимая его руку. Это действие вырвало парня из раздумий о том, каким образом он покарает тех, кто посмел поднять руку на его слугу и телохранителя. И только заглянув в ее полные преданности и доверия серые глаза, Гарри вдруг осознал причину своей неожиданно сильной злости на Ланбаттома. Не в том, что Ланбаттом задел его гордость лорда, хотя это имеет место быть, но в таких случаях Поттер почти не злится, а сразу отвечает ударом на удар. В том, что Ланбаттом посмел напугать Элизабет, единственного родного человека в этой школе. Впрочем, Гарри даже немного ему благодарен. Это происшествие помогло ему осознать, насколько лис дорога ему. «У нас еще заклинание», — вспомнил мальчик. «А сейчас обед. Кушать хочешь?» Лиза неуверенно кивнула. На самом деле она почти не хотела есть, но потому, как спросил ее лорд, поняла, сейчас ей нужно поесть. И правота хозяина стала ясна почти сразу. Она получила ушибы и регенерирует, на это тратятся силы. По-доброму, необходимо выпить крови Трелла, но раз уж хозяин говорит, что здесь Трелл будет готов не скоро, придется плотно покушать. Может, хозяин даст мне своей крови? С вожделением подумала девочка и тут же себя одернула. Нет, нет, о чем я думаю? Нельзя, нельзя пить кровь хозяина, нельзя, нельзя, я не должна, нет. Перед глазами возникла картина алых капель, стекающих по ладони, обоняние словно коснулся густой, терпкий аромат, отчего зубы девочки непроизвольно заострились, а клыки выдвинулись, едва не ранив нижнюю губу. Девочка невольно запустила тепловое зрение и уставилась вожделеющим взглядом на такой близкий и желанный сгусток тепла немного выше сердца, совсем близко к коже, такой доступный, а потом ее обняли. Алые глаза девочки потеряли из виду пульсирующую жилку на шее, ладонь хозяина ласково коснулась ее волос, рука на спинке чуть напряглась, крепко прижимая к груди. «Нет, хозяин!» Элизабет инстинктивно пыталась вывернуться и укусить, но прикладывала всю свою силу воли, чтобы подавить жажду. Ей всего лишь год, а кровь хозяина так сладко пахнет, так лучится силой. «Ты хочешь крови?» — тихо произнес ей Гарри, ласково гладя по спине и крепко прижимая к груди, не позволяя двинуться и укусить себя. Лиз дернулась раз, другой, постепенно расслабляясь. «Да, мальчик может остановить ее несколькими более быстрыми и эффективными способами, например, прием ментальный кнут. Этот прием, сгусток ужаса, посылаемый в мозг жертвы, в обычной ситуации ничего серьезного, но сейчас девочка еще не отошла от испуга. Можно ударить ее разрядом боли, но опять же, Лиз совсем недавно была близка к шоку, и это может спровоцировать остановку сердца, а наносить ей физический вред мальчик не собирается». Поэтому остается последний, достаточно сложный метод, к которому мальчик никогда не прибегал. «Пойдем, милая, мы почти пришли, потерпи чуть-чуть», – прошептал ей на ушко хозяин. Глаза Элизабет засветились еще ярче, а ее внутренний монстр возликовал. Неужели хозяин позволит ей испить своей крови? Девочка снова попыталась взять верх, но у нее не получилось, однако ей больше не хотелось наброситься на Гарри. Она позволила вести себя и не могла оторвать вожделеющего взгляда от шеи, от того места, где проходит сонная артерия и яремная вена. Все, что она могла, немного сдерживать свои порывы. В комнате Элизабет едва сдержалась, чтобы не броситься на хозяина. Юный лорд удержал ее, подвел к дивану и сел, снимая пиджак и закатывая левый рукав рубашки. Ноготь на большом пальце отрос, приобретая бритвенную остроту, и одним движением рассек вены. «Пей», — велел лорд. «Но я хозяин, как же?» Лиз всеми силами сопротивлялась, но потихоньку склонялась к рубиновым капелькам, замершим вокруг разреза. Мальчик контролировал свою кровь, не позволяя ей пропадать впустую. «Жаль, из-за конспирации пришлось держать рану открытой почти 5 минут», — думал мальчик, чувствуя, как в его запястье вгрызаются клыки Элизабет. «Так я смог бы покормить тебя подольше». Девочка с жадным урчанием лакала невероятно вкусную и сильную кровь, пребывая в экстазе и невольно вгрызаясь еще глубже, но несильный ментальный удар привел ее в себя. За несколько секунд Элизабет выпила достаточно крови, но жажду так просто не остановить, и мальчик был вынужден силой оторвать девочку от своей руки. Лиз инстинктивно зарычала, жадно глядя на зарастающий порез, но спустя пару секунд алые глаза сменили цвет на серый, и в них отразилась паника. «Простите, хозяин!» — воскликнула девочка. «Я не хотела, я...» «Все в порядке», — юный лорд поднялся, чувствуя, как шумит в голове. Однако Лиз вдруг схватила его за руку и удержала, отводя взгляд и мило краснея. «Хозяин, побудьте со мной», — застенчивый шепот. «Мне страшно». Мальчик оглянулся на дверь и тихо выдохнул, опускаясь на кровать рядом с Элизабет. Девочка прижалась к нему всем телом, медленно гладя ладошкой грудь хозяина и потираясь щекой о его плечо. «Хозяин, знаете, чего я больше всего боялась?» Девочка подняла на хозяина полный тепла и преданности взгляд. «И чего же?» Гарри неуверенно обнял ее за талию, и Лиз с готовностью прижалась к нему крепче, полностью расслабившись. «Что я вас больше никогда не увижу, и я хочу быть с вами, хозяин». В серых глазах отразилась печаль. «Поэтому прошу вас, сделайте меня своим птенцом, пожалуйста». Юный лорд тихо выдохнул, поворачиваясь на бок лицом к девочке и прижимая ее к груди. Элизабет немного удивилась, но послушно обмякла и всем телом прильнула к хозяину, поднимая на него влюбленный взгляд и замирая, чувствуя, как тонет в изумрудных глазах. «Что такое?» – удивился мальчик, немного смущенный происходящим. Он не ожидал от Лиз такого напора, таких решительных и, признаться, смущающих действий. «Я», — девочка покраснела и опустила взгляд. «Я просто, ну, вы мне очень дороги», — хотела сказать Лиз, но замолчала и покраснела чуть сильнее, пряча лицо на груди мальчика и наслаждаясь тем, как Гарри гладит ее волосы. «Не говори», — тихий шепот. «Если не знаешь, как сказать, не говори». «Хорошо», — девочка умиротворенно закрыла глаза, наслаждаясь объятиями хозяина и тем, как окончательно уходит страх. «С ним тепло и надежно, с ним совсем не страшно». Лиз не заметила, как уснула. Глава 8. Стычка и последствия. Занятие по истории магии было успешно пропущено. По словам Нокта, призрак даже не заметил их отсутствия, так что все в порядке. Элизабет дико смущалась тому, что заснула в объятиях хозяина, извинялась за то, что из-за нее он потратил свое время и шла вслед за ним, направляясь в библиотеку. Лорд Поттер решил проверить местную образовательную базу и просто поискать что-нибудь как для самообразования, так и для легкого чтения. На полпути к библиотеке из пустующего класса Гарри услышал шум. Лиз напряглась, прислушалась и тихо ойкнула. Речь шла о ней. Тряслась, как дерьмо в проруби. Громогласно вещал Уизли под хохот Финнигана и еще одного гриффиндорца, Захарии Смита. «А вы видели, как ее дружок Поттер ковылял?» Мальчик остановился, глядя на приоткрытую дверь и разрываясь между искушением избить троих наглецов до полусмерти и воздействовать на них магией страха до полных штанов и первой седины, в назидание. «Хозяин, не надо», — взмолилась Элизабет, беря мальчика за руку. Гарри успокоился ровно настолько, чтобы не наносить непоправимых увечий телу и разуму этих недоумков. «Рон, но ведь за это могут исключить. Это уже Гермиона Грейнджер. Это опасно. Не ты ли сама рассказала мне, как наложить заклятие?» Огрызнулся Уизли. «Иди, нажалуйся, Грейнджер, сама же и вылетишь». «Правильнее сказать, проклятие», — тихо произнес Гарри, закрывая за собой дверь. «Милорд, может, не надо?» — пролепетала Лиза. «Если вы их убьете, мастер Бальтазар рассердится и накажет вас». Гриффиндорцы мужского пола удивленно переглянулись и скептически посмотрели на парочку слизеринцев. А вот Гермиона охнула и побледнела. Ее испугал холодный, пустой взгляд слизеринца, в котором не отражалось никаких эмоций. Взгляд, который смотрел куда-то сквозь них. «Не дрейфь, Грейнджер, нас больше», — самонадеянно хмыкнул Смит. «Кого ты там собираешься не убить, а, Поттер? Отец не одобрит, если я оставлю все так, как есть», — отрезал лорд, обращая на гриффиндорца внимание меньше, чем на табуретку у шкафа. «Но, хватит, Элизабет», — прикрикнул мальчик. Его спутница втянула голову в плечи и отступила на шаг назад. Уизли демонстративно огляделся. Помимо лорда Поттера и Элизабет здесь были лишь они вчетвером. «Слышь, Поттер, не строй из себя крутого, нас больше», — сказал он, потирая кулаки. «Элизабет, мне кажется, или здесь разлаялась мелкая и нахальная шавка?» Ничего не выражающие изумрудные глаза потемнели, но еще не покраснели, что внушало Лиз робкую надежду на то, что хозяин сдержится и не поубивает тех, кто ее обидел. «Ты кого шавкой назвал, а?» — взвыл шестой, занося кулак. «Сейчас я тебе, Элизабет, в сторону. Но это из-за меня, это мое дело. Не вмешивайся, это приказ». Мысленный диалог занял ту секунду, которую Уизли-младший наносил удар. Гарри поймал его запястье и повел на себя, одновременно делая оборот вокруг руки Уизли и вкладывая энергию вращения в сильный удар локтем в челюсть. Челюсть хрустнула и вышла из сустава, глаза шестого закатились, и он начал падать. Пока тело Уизли приближалось к полу, Смит нанес удар схваченной табуреткой сверху вниз и нарвался на сильный пинок в живот, сбивший его с ног и отправивший в короткий полет до парты. Захария загремел мебелью и больше не вставал. Финниган выхватил палочку одновременно с рывком Смита и выпустил в Гарри сноп искр, целясь в глаза. Поттер уклонился, подхватил падающую из рук Захарии табуретку и запустил ее в лицо Симуса с такой силой, что из-под сиденья брызнула кровь, шея мальчика хрустнула, а его самого сбило с ног так, что ноги подлетели выше головы, а тело, заложив полоборота, плюхнулось на живот и не приходило в себя. Короткая стычка длилась максимум 3 секунды, но лорд Поттер все равно был недоволен результатом. Смит был в сознании. Слизеринец подошел к стонущему Захарии, выбирающимся из-под двух парт и нескольких стульев. Гриффиндорец встал на четвереньки и получил пинок под зад, распластавшись по полу и ударившись носом о ножку, выдав нелепый девичий взвизг. «Приводи в себя рыжего и тащи своего дружка в больничное крыло», — велел Гарри, бросив короткий взгляд на Финнигана. Бросок табуреткой оказался сильнее, чем хотел лорд, под лицом уже расплывается кровавая лужица, но, судя по рябе, он еще дышит. Элизабет обострила слух и убедилась, что сердце мальчика бьется, и он еще жив. «Пойдемте, милорд», — прошептала девочка и потянула хозяина за руку. Ей не понравился немного задумчивый взгляд на Финнигана и багровые искры в радужке. Гарри мотнул головой и только сейчас обратил внимание на бледную Гермиону, прикрывшую рот ладошками. Девочка была напугана до смерти и пребывала в ступоре, не зная, что ей делать и как быть. Она рассмотрела только то, как Смит и Рон бросились на Поттера и полетели в разные стороны, а в лицо Симусу что-то прилетело с такой силой, что он упал, заложив в воздухе полоборота. «Простите меня, пожалуйста, я не это все Лонгботтом, он сказал мне, а я подсказала Уизли», — залепетала девочка. «Я все сделаю, пожалуйста, не надо». «Тогда приведи в чувство этих придурков и оттащи Финнигана в больничное крыло», — велел Поттер. «Можешь настучать декану, мне плевать, где Лонгботтом, я не знаю». «Лжешь», — изумрудные глаза сверкнули, отчего Гриффиндорка сжалась и втянула голову в плечи. Девочка даже не подозревала, что кто-то может так ее напугать. Впрочем, неважно, я и так знаю, что они недалеко от гремучей ивы. Ладно, Элизабет, помоги Гринджер. Попробует напасть, обезоружь, но не увечь, и отведи ее в нашу комнату. Милорд, может, не надо? С надеждой взглянула на него Лис. Однако, девочка не могла отделаться от чувства удовлетворения. Ей очень понравилось то, как хозяин за нее заступился, а еще его сила, которая так притягивала к себе и манила. «Надо, Федя, надо», — вспомнил мальчик присказку одного из своих учителя по дуэлингу Ивана Голубева, невообразимо сильного русского мага и мастера своего дела. Голос хозяина вывел девочку из задумчивости, побуждая выполнить приказ. Мальчик вышел, закрыв за собой дверь, а Элизабет повернулась к Гермионе. Гриффиндорка испуганно пискнула и вжалась в стену. Уж больно страшна эта трансформация из послушной слуги в холодного и жестокого надзирателя с ледяными глазами без тени жалости. «Не бойся меня, я не ослушаюсь милорда», — холодно произнесла девочка и сильным пинком под ребра привела Уизли в чувство. «Вставай, Уизли, ты тоже не залеживайся, Смит. Берите своего дружка и волоките в больничное крыло, я проконтролирую. Гринджер, за мной». Гриффиндорцы со стоном поднялись. Смит тут же охнул и согнулся, прижимая ладонь к животу. Уизли едва не упал снова, сильный удар обеспечил ему легкое сотрясение того, что заменяет ему мозг. Всхлипывая и подпирая друг друга, троица гриффиндорцев поплелась в больничное крыло, подгоняемая окриками Элизабет. Лорд Поттер покинул Хогвартс и быстрым шагом двинулся туда, где чувствовал 4 ауры. Одну из них он узнал сразу, Лонгботтом, насчет опознания остальных даже не заморачивался, оценив их уровень магической силы как низкий. «Круто ты придумал, Невилл», — Дин Томас с уважением смотрел на своего лидера. «А кто проклял метлу Винтер?» «Это сделал Рон», — отозвался Лонгботтом. По указке заучки Гринджер, Томас коротко оглянулся на двух слизеринок третьей курсниц, беседующих о чем-то в нескольких метрах от них. «Слушай, Невилл, не включай дурака, ладно?» — тихо заговорил Дин. «Я же видел, как ты подговаривал Уизли и подсказывал что-то Гринджер. Это твоих рук дело?» «Ну да, а что? Уизил все равно слишком тупой, он годится лишь в качестве исполнителя. А ты, заметил и понял, ты станешь моей правой рукой, друг. Что такое?» В этот момент его собеседник посмотрел в сторону замка и изменился в лице. К ним спешил Поттер, и его выражение лица не предвещало ничего хорошего. «Кажись, шухер нагрянул», — пробормотал Томас и вскочил, доставая палочку, но не успел даже вытащить ее полностью из кармана. Яркая белая молния ударила его в грудь с такой силой, что тело мальчика просто смело и бросило под ноги слизеринкам. Девочки ойкнули и повернулись к Невиллу. Они успели заметить, как Поттер поймал что-то левой рукой, и этим чем-то оказалась волшебная палочка, после чего удалились на почтенное расстояние и начали наблюдать за цирком издали. Лонгботтом вскочил и прыгнул в сторону, быстро выхватывая палочку. «Ступифай, рефликта», — ответил Поттер и тут же добавил свое, «конфринга», «противо». Из кончика палочки слизеринца выстрелил окутанный дымом оранжевый огненный шар и с силой ударил в щит. «Противо», замерцавший после попадания оглушающего заклятия, оказался просто сметен ударной волной и волной пламени. Лонгботтом сиганул в сторону, чувствуя, как обильно пропотел, а по спине поползли мурашки. Он не ожидал, что оппонент решится применить такую мощную и опасную боевую магию, плюс его щитовое заклятие недостаточно совершенно для блокирования таких атак. «Петрификус тоталус», — немедленно добавил Поттер. И снова гриффиндорец продемонстрировал чудеса верткости, уклонившись от фиолетового луча и разминувшись с ним буквально на миллиметр. «Ступифай!» — выкрикнул Невилл и понял, что поторопился. Спешно выброшенное оглушающее ударило недостаточно точно, слизеринец просто отклонил плечо. «Экспеллиармус!» Разоружающее заклятие относилось к тем, которые достигают цели практически мгновенно, поэтому оно было достаточно сложным, что не мешает этому заклятию быть одной из коронок Поттера в дуэлинге. Мсье Леон, французский дуэлянт, любимец женщин и картежник, целый месяц оттачивал с Гарри это заклинание до тех пор, пока не довел скорость до скорости молнии. Лонгботтом просто не успел отреагировать, ему показалось, что в грудь прилетел таран. Ноги мальчика оторвались от земли, мальчика сбило с края холма и отправило в полет вниз, и в этом полете его настиг фиолетовый луч парализующего проклятия, от которого почему-то отнялись только руки и ноги, а потом его с ног до головы опутали крепкие веревки толщиной с палец. Лишенный возможности пошевелиться, гриффиндорец мешком шлепнулся на траву и скатился вниз по склону. Поттер быстро сбежал за ним и придавил ногой к земле, останавливая путешествие и опуская трофейную палочку в карман. «Ну, что, влип?» — ухмыльнулся Гарри. «Ты проклял Элизабет, моего верного вассала. Мой долг велит мне защищать вассалов, а потому я прокляну тебя». Лонгботтом в панике задергался, осознавая собственную беспомощность. Глаза Поттера жутко сверкали, лицо исказило злобная гримаса, рука подняла палочку, губы шевельнулись и ничего. «Фините инкантатим», Гарри отменил связывание и паралич. «Ты что сделал?» Лонгботтом отскочил назад. «Верни мне мою палочку». «Что я сделал?» Изумрудные глаза весело сверкнули, а на лице появилась задорная улыбка. «У тебя 15 секунд, чтобы добежать до кустов и спустить штаны, время пошло». «Что ты несешь?» Начал Лонгботтом и вдруг согнулся, хватаясь за громко заурчавший живот. «Что-то мне ох ты ж ептыть!» Невилл пулей понесся в сторону кустов в полусогнутом положении к ближайшим кустикам, сопровождаемый хохотом лорда Поттера. «Я это тебе припомню!» Раздалось издали. «Давай, давай!» — крикнул Гарри. «Смотри, штаны не потеряй! Ха-ха-ха-ха!» В 50 метрах от гремучей ивы были заросли терновника, и даже с такого расстояния Гарри услышал урчание, громкие пердеж и звуки, КХМ извержения. «Привет!» К мальчику подошли третьекурсницы, впечатленные быстрой и жесткой дуэлью. «Ты, лорд Гарри Поттер?» «Да, с кем имею честь?» «Обожаю эту двусмысленную фразу», — улыбнулся мальчик. «О, давайте без титулов. Я Эшли Гэмп», — мило улыбнулась кореглазая черноволосая девушка. «Селена Фаули», — робкая улыбка ее подруги, милой русоволосой и синеглазой девушки с выдающимися красивыми скулами. «Тогда можете звать меня Гарри, как вам удобно». «Слушай, Гарри, мы слышали, что произошло на уроке полетов, начало Эшли, и про тебя ты не слишком мягко с ним, за такое одного слабительного заклинания мало». «Это не простое слабительное заклинание», — хихикнул мальчик. «Это слабительное проклятие долговременного действия. Моя разработка, проклятый будет испытывать сильное желание громко пукнуть с интервалами от 2 до 7 минут, а каждые 10-20 минут — куда более сильный позыв по-большому». «Ты создаешь заклинание», — восхитилась Эшли. «Ты такой умный». «Да нет», — скромная улыбка. «Меня с 6 лет обучали дуэлингу, тогда мне не хватало энергии, вот я и включал вот это, Мальчик постучал согнутым пальцем по лбу. Вот и придумал это маленькое, слабое, но крайне неприятное проклятие, снять которое из-за его простоты очень трудно. Во всяком случае, кроме моего собственного контрзаклятия, я не знаю таких способов. А сколько действует это проклятие? Не знаю, легкомысленно отозвался мальчик. Месяц, гарантированно, больше мне неизвестно. Отец не стал мучить моего, КХМ, обидчика и велел снять. Гарри умолчал о том, что обидчиком был вампир, попытавшийся его изнасиловать и, не ожидая сопротивления, получил сначала кулаками от самого Поттера, а потом и проклятие. И того, что он не снимал заклятие, а горе насильник умер от обезвоживания, тоже решил не упоминать. И снято было не проклятие, а тело обидчика с дыбы. Мальчик вырвался из воспоминаний и обнаружил явный интерес двух девчонок к своей персоне, причем одной он действительно симпатичен, а другой интересна возможность новой помолвки. Юный лорд вспомнил курс лекций «Как кадрить девчонок» от профессора кафедры сексологии просто бабника с 200-летним стажем айсберга и пустил в ход все свое природное обаяние, на которое только был способен. Даже несмотря на некоторые явные ляпы со стороны мальчика, не имеющего реального практического опыта, Селена Фаули оказалась сражена на повал. Ее первоначальные намерения были двоякими. Во-первых, девочка была единственной дочерью Гилберта Фаули, отец которого спустил все состояния рода на карты и доступных женщин, оставив сына без гроша. Во-вторых, мальчик, применяющий боевую магию на уровне, который не всякий взрослый волшебник может показать, плюс еще с чувством юмора и больше думающей головой, а не же другой частью тела, единственный наследник некогда богатого рода, который даже стараниями Кадмуса и Джеймса не обеднел, пусть и потерял изрядное состояние.